Глава 5. В голове уже зрел план восстановления нашего общения. Но слова, сказанные Виталькой несколько часов назад, не давали покоя. «Прикинь, выхожу в приемную, а твоя Леночка сосется с Денисом. Ну, сам понимаешь, бабки решают все. Даже с его внешностью и характером можно закадрить бабу. Денис же никогда не спрашивает, когда мацает. А скажи-ка мне, какой из баб что-то перепало? Максимум вдул и все. Никаких побрякушек и недвижимости. Даже в спа не давал денег. На его огромном заводе есть масса девиц, желающих его внимания. Но каждая знает, что ей ничего не перепадет. А вот с лытелкой владельца завода с 15 тысячами сотрудников может сыграть хорошую службу. Вот они все и подкладываются под него. Одна единственная, насколько я знаю, которой хоть что-то перепало, это его жена Ольга. Ну вот и подумай сам. Леночка-то не знала Дениса и не знала, что ей ничего не перепадет. Зато как сосалась. Ты бы видел. Заржал псевдодруг. Ты что, издеваешься? Да нет, что ты. Просто видно, когда баба хочет, а когда нет. Дениса Леночка хотела. Усмехнулся Виталька. Я сейчас тебе вмажу. Не выдержал я. Чего ты заводишься? Я тебе правду сказал. Просто будь с ней начеку. За своими бабами следи. Я сам разберусь. Конечно же, друган прикалывался. Мы так постоянно друг над другом шутим. Но черт возьми, как цепляет. Надеюсь, ей не понравились ухаживания Дениса, знатного ублюдка. «Добрый вечер, Лена», – произнес я, когда моя милая подошла к столу. Взяв ее руку, я с нежностью ее поцеловал, наверное, желая выглядеть джентльменом. Не стоило целовать, рука не совсем чистая. Знаете, я столько всего перетрогала, а помыть не успела, – усмехнулась она. Да, видно, обиделась. Хочет меня уколоть. Перетрогали. Звучит заманчиво. Решил я немного разрядить обстановку. Она не оценила моего намека, а просто села за стол, отвернувшись от меня. Подошел официант и предложил напитки. «Мне только воды», — ответила Лена парню. «А я помню, вы пили вино». Не терял я надежды снова ее напоить. Слегка так. Мой напор явно ей не понравился. Она посмотрела с прищуром на меня, но ничего не ответила на реплику. «Вина, пожалуйста», — обратился я к официанту. «Нарезку сыра, фруктов, шоколад Рафаэлло». «А ты знаешь, Паш, Лена пару дней назад целовалась с Денисом Андреевичем. Представляешь?» Вдруг повторил свой рассказ Виталька. «Ну ты и провокатор. Одно дело, когда за спиной это говоришь. Совсем другое, когда в лицо». Я сразу же посмотрел в ее глаза. В ее ясные голубые глаза. Такие врать не могут. Черт возьми. Я ничего не смог прочитать. С одной стороны, она в шоке. С другой, как будто рада тому, что Виталька только что сказал. Может, Лена таким образом хочет мне насолить? Женские обиды самые злопамятные. От злости я стиснул зубы. Да, эта девчонка и все косвенно связанное с ней сведут меня в могилу. Ревность одолевала меня. Особенно злило то, что она не пытается оправдаться. Если бы не была виновата, то залепила бы Витальке пощечину. Нет, ну а что? Суставы от сжатия на пальцах захрустели. Мне захотелось схватить ее за волосы и оттащить куда-то в укромный уголок. Так и видел перед глазами, как даю ей по губам своим. Я поменялся местами с другом, усевшись рядом с Леночкой. Ее запах сводил меня с ума. Он возбуждал и злил одновременно. Какие-то противоречивые чувства, которые она во мне вызывала. Доселе я не испытывал. Это пугало. Ведь обычно я всегда контролировал свое поведение, да и ход общения с любой женщиной. Здесь же и сейчас я был слаб. Официант принес заказ. Я забрал у него бутылку и налил бокал моей девочке. Передав его ей, я почти невольно коснулся ее кожи. Мои ладони от волнения вспотели. Чертов трус! Меня трясет в ее присутствии. «Я не хочу вина», — вскинула Леночка бровью и поставила фужер на стол. «О, как же это возбуждает! Ты бунтарка, так? Но нам нужно переговорить немного тет-а-тет. Отойдем на минутку». Не стал я ждать ее ответа, а, схватив за руку, повел за другой столик. Уединившись, я сразу взял быка за рога. «Хватит этой недосказанности!» «Извини, я не звонил. Я в Москве был». Не стал я уточнять, что и в Таиланд успел слетать с любовницей. «Ты могла подумать, что я получил то, что хотел, и... забил на тебя. Но это не так. Я очень по тебе скучал». Казалось, Лена даже не дышала. Она смотрела на меня слишком растерянно. «Какой же подлый мужик! Нельзя так с молоденькими девушками!» «А ты скучала?» Мне так и хотелось услышать утвердительный ответ. «Нет, не скучала. Да времени не было». Казалось, эти слова вызвали в ней прилив женской гордости. Меня же коробило. Трясло от злости. На секунду опешив. Я, взрослый мужик, даже не знал, что сказать. «Поехали отсюда. Нам нужно поговорить наедине». «Я сюда приехала по заданию шефа. Уехать не могу». «Да это я Виталику сказал тебя привести. Он что, думаешь, не мог тот договор взять сам?» «Поехали!» Рвал я и металл. Мы направились к моей машине, стоящей на парковке у ресторана. «Почему она такая своенравная? Я же старше, опытнее, нужно слушаться. Да и я мужик. Бабе следует прислушиваться к мужчине. Что за вольности, привитые дурацкими нормами современности? Где патриархат так называемый? Эти феминистки уже совсем задолбали. Промыли мозг молодежи». Уже находясь в моей квартире, Леночка попросила показать ванную комнату. В ее глазах я читал страсть. Девочка влюблена, но пытается держать дистанцию. «Мы как два дурака. Никак не можем нормально поговорить и договориться. Может, виной тому слишком сильное влечение, когда эмоции бьют через край. И из-за гордости можно наломать дров. Может, виной тому разница в возрасте. Для меня это проблема. Знаю много мужиков, кому плевать на то, что любовница вдвое младше. Но я как-то к этому не привык. Меня коробит то, что Лена даже младше моей дочери». Я предложил ей чашечку кофе. «Нам нужен небольшой аперитив перед прелюдией. Хотя так сложно сдерживать себя. Очень хочется скорее овладеть ей снова. Как будто это будет в первый раз». Сидя за столом, мы вели разговор ни о чем. Погода, семья, политика. Хотя мысли были совершенно о другом. В особенности хотелось, чтобы и она думала о том же, о чем и я. Мне захотелось подарить ей ласку языком. Ее горячая киска будет рада моему умелому общению. Но все приятности лучше делать на чистую. Пора бы в душ. Я взял мою девочку за руку и повел в ванную. Она не сопротивлялась, а говорила всем телом, невербальным общением: «Давай уже скорее». Вспенивая ее прекрасное тело мягкой губкой, я любовался точеной фигуркой, аппетитной грудью и круглой попой. Ее гладкая кожа возбуждала до предела. Мой стоячий член упирался в ее бедра, заводя еще больше. Будь я желторотым молокососом, уже давно бы опозорился, став скорострелом. Но я мужик взрослый, могу себя контролировать. Почти могу. Перед трахом нужно отмыть меня? Вдруг моя девочка заговорила очень пошло. Ах ты ж моя нимфоманочка. Хочешь, чтобы я тебя трахнул? Будь по-твоему. Какая ты грубая, шепнул я на ушко куколке. У меня есть одна идея. Думаю, тебе понравится. Не стал я уточнять, для чего первым делом мы пошли в душ. Впрочем, она и сама, как станет чуть старше, поймет, что страсть страстью, но гигиена прежде всего. Секс на чистую куда приятнее. Зайдя в спальню, я сразу же наклонила Леночку, задрав ее аппетитную попочку кверху. Она растерянно лежала, но все же ждала. И я не стал тормозить, а сразу же прижался губами к ее губкам. Мой проворный язык знал свое дело, целуя промежность моей самочки. Вкус ее киски возбуждал, как самый сильный афродизиак. Какая же она сладкая, сочная. Мне сносило крышу. Уложив ее на спину, я уже не стеснялся в выражениях. Я с ума схожу по этой девчонке, и она должна это знать. Входя в нее все глубже и глубже, с новой фрикцией, шептал ей на ушко. «Как же я по тебе соскучился! Я думал о тебе каждый день, каждый час, каждую минуту. Я мечтал, чтобы ты снова оказалась моей. Ты сводишь меня с ума, чертовка. То, что я говорил в момент нашей любви, дарило мне еще большее наслаждение. Мне не стыдно было признаться в чувствах, в своих эмоциях. Я ведь и правда очень по ней скучал. Знаю, что и она скучала. Даже не нужно ее слов. Я это и так знаю». От удовольствия зубы сводило, а яйца гудели так, будто у меня было воздержание не меньше месяца. Вспомнив, что не успел надеть презерватив, я достал член и кончил на ее живот. Как же это пошло и возбуждающе. Хочу снова и снова ее иметь. Долго и мучительно сладко наслаждаться обладанием. Леночка от удивления расширила и без того большие глаза. «Ты без презерватива?» «Не успел надеть, извини». Я как мог оправдался. «Милая, ну что за предъявы? Ты же видишь, что я теряю контроль в твоем присутствии. Хорошо, что вообще вспомнил, что не успел надеть. А то в тебя бы направил струю своей сексуальной энергии». «Что значит не успел? Тебя не пугают венерические заболевания? Внеплановая беременность, в конце концов?» «Ну какие венерические заболевания? Ты что? Уже успел тебя пробить. Все в этом нормально. Да я и сам постоянно проверяю себя на ЗППП. Чист как ангел». Оправдываться и объяснять очень не хотелось. Но она слишком злобно смотрела на меня. «Венерические заболевания вряд ли. Ты девочка чистая, я проверял. Ну а беременность дело такое. Если захотим, родим. Если нет, есть прерывание». «Не хотелось бы, чтобы ты забеременела. Да и аборт очень вредное дело для нерожавшей девушки, как и вообще для любой женщины. Но если потребуется, что поделать?» Она взяла салфетки и вытерлась. Ее невинные и в то же время эротичные движения вновь разогревали во мне пламя. «Но нам нужен небольшой отдых. Да и поговорить, наконец, следует».